Родосские тельхины с трезубцем Нептуна подплывают на морских конях и драконах. Хор. Мы этот трезубец сковали Нептуну. Он ему смиряет валы и буруны, когда громовержца удары гремят. Нептун отвечает на громораскат. Зубчатые молнии падают в воду. Косматые волны встают к небосводу. А все, что между ними, то обречено в неравной борьбе погрузиться на дно. Жезл этот нам передан временно в руки, чтоб праздник прошел без заботы и скуки. Сирены. Вам, молитвенникам лета, солнца и дневного света, мы, поклонницы луны, кланяемся с вышины. Тельхины. Богиня ночная, ты тем благодатней, что дышишь без зависти славы у братней. Ты ждешь с нетерпением, чтобы остров Родос свой гимн славословящий солнце принес. Начав восхождение из глуби бездонной, сияя, глядит Аполлон с небосклона на море, на остров, на горы, луга, на улицы города и берега, а если случайно их мгла затуманит, луч лишний другой, и тумана не станет, и Бог узнает себя в сотни картин, он кроток, он юноша, он исполин, мы образ его изваяли впервые, придав божеству очертания людские. Протей. Пускай гордятся самохвалы. Стихии солнечные немало, не нужны мертвые дела. Они кричат, как о победе, о выделке богов из меди, как будто б польза в том была. Стоят недолго истуканы, и лава первого вулкана растапливает их литье. Существование на суше ведет к ничтожеству, к бездушью и обрекает на нытье. Итак, в известную пучину скорее на спине дельфина перебирайся на житье. Превращается в дельфина. Сбеги по отмелям песчаным на обрученье с океаном, в котором счастье твое. Фалес. Пленись задачей небывалой. Начни творенье путь сначала. С разбегу двигаться легко, меняя формы и уклоны. Пройди создание и ряд законный, до человека далеко. Гомункул садится на Протея дельфина. Протей. Доверься морю, дух без плоти, кружась в его водовороте, носись по прихоти любой. Не думай только дива эко догнать в развитии человека, а то все кончено с тобой. Фалес, смотря как к делу подойдете, порой и человек в почете. Протей Фалесу. Да, если он на твой покрой, то долго помнится такой. Ты у меня ведь на примете уже не первое столетие. Сирены на скалах.